Стратфорд, Коннектикут, 1974 год. Что такое оргия? Я расположился на заднем сиденье маминого плимута. Сама она вместе с другом Рассом сидела впереди. Они курили и разговаривали. Расс упомянул оргию. Я никогда прежде не слышал этого слова и хотел узнать, что оно означает. В прошлом августе мы переехали из Дариана в Стратфорд. Мамина подруга Кэти нашла там дом. Обветшалый трехэтажный особняк постройки 1930-х годов и уговорила маму и кое-кого из ее друзей снять его совместно. В декабре в дом переехал Расс. Дизайнер украшений из Вермонта, он был высоким жилистым парнем с длинными до пояса рыжими волосами, которые завязывал в хвост. Расс кустарным способом изготавливал украшения в нашем гараже, а заодно и продавал там наркотики. Он хихикнул и повернулся ко мне. «Малыш, оргия – это когда толпа взрослых устраивает очень веселую вечеринку. Ты, когда вырастешь, тоже сможешь делать это». Мама сердито посмотрела на него. «Раз!» «Что?» Он осклабился. «Хочешь участвовать в оргиях, когда вырастешь, мопс?» «Не знаю». Я так и не понял, что такое оргия. Мама и Раз возвращались из офиса биржи труда в Бриджпорте, где они получали пособие по безработице и справлялись, не появилась ли подходящая работа. Рассу на самом деле не нужно было куда-либо устраиваться, потому что он торговал наркотиками. Но ему нравилось получать от правительства пособие. Мама, напротив, отчаянно нуждалась в заработке. Мы высадили Расса у нашего дома и поехали за продуктами. Дом потихоньку разрушался, и в нем пахло плесенью. Именно поэтому он дешево нам достался. Мне он не нравился. И вообще, мне не нравился Стратфорд. Не нравилось, что байкеры и хиппи постоянно заходят к нам за наркотиками. Но, хотя мама охотно говорила со мной о музыке, фильмах и книгах, ее никогда не интересовало мое мнение о том, как мы живем. И я научился держать его при себе. Кэти когда-то училась вместе с мамой в старшей школе Дариана и, прежде чем стать хиппи, была симпатичной, аккуратной девушкой. Я видел ее фото начала 60-х. Теперь она носила буйные черные кудри и напоминала Грейс Слик из Jefferson Airplane. Мне казалось, что Расс – байфренд Кэти, потому что он по большей части спал в ее комнате. Но несколько раз я видел, как он ночью крадется в мамину комнату. Как-то раз я спросил маму об этом. Она ответила: «Расс делает мне массаж от головной боли». Я не знал о ее страданиях из-за ночных болей в голове, но порадовался тому, что Расс сделает в доме что-то полезное, а не только незаконно торгует наркотиками и дешевыми украшениями. Итак, мы с мамой отправились в магазин. Февральское небо было низким и серым. Падавший с него мокрый снег превратился в холодную изморось. Мы купили молоко, хлеб, хлопья, апельсиновый сок, блок сигарет и упаковку равиоли. Затем пошли к кассе, где скучающий кассир-подросток распечатал нам чек. $9 и 20 центов», — объявил он. Мама заглянула в кошелек и застыла. Ее лицо покраснело. «У меня только $8», — растерянно сказала она. «Мопс, что-то придется оставить». Она потянулась к сигаретам, но я сказал: «Не надо, мам, давай вернем равиоли и хлеб». Мне не нравилось, что мама курит, но без сигарет она была злой и несчастной. Нам, конечно, нужна была еда, но обойтись без сигарет она не могла. Я отнес продукты на место, и мама сердито спросила у кассира: «Теперь хватит?» Паренек пробил чек на молоко, хлопья, апельсиновый сок и сигареты. «Ага», — ответил он безразлично. В машине мама прикурила трясущимися руками. Я понимал, что ей стыдно и горько. Когда она была в таком состоянии, с ней нельзя было говорить. Так что я сидел на своем месте и глядел в окно, исчерченное каплями дождя. Мне хотелось включить радио, но я не сделал этого. Молчал и не шевелился. Когда мы приехали домой, мама пошла наверх, а я разобрал скудное пополнение продуктов и налил себе стакан разбавленного апельсинового сока. Переехав в Стратфорд, мы стали разбавлять молоко и сок еще больше, чем делали это в Дариане, чтобы их хватало надолго. Поначалу их вкус казался странным, но теперь, если мне доводилось пить сок в гостях у друзей, Он казался мне слишком насыщенным и сладким. Я сидел в кухне и читал статью о человеке на 6 миллионов долларов в журнале «Динамит», который подарил мне друг Рон. Потом пришло время делать уроки. Моя комната в Стратфорде была немного больше той, в которой я жил в Дариене. Но выглядела она абсолютно так же. С одним матрасом на полу и самодельным фанерным рабочим столом у окна. Перед переездом в Стратфорд я аккуратно снял со стен плакаты с изображениями бейсболистов и первым делом повесил их в своем новом жилище на стене рядом с постелью. Плакаты немного поблекли, но я по-прежнему гордился ими. В этом году я пошел в начальную школу Бердсай. Она сильно отличалась от школы Ройл, которую я посещал до третьего класса. Ройл была чистой и размещалась в новом кирпичном здании. Бердсай в грязной развалюхе, в которой со стен сыпалась штукатурка. В Ройл учились только белые дети, а в Бердсай в основном чернокожие ребята и латиноамериканцы. Но через пару недель я завел там множество друзей. Эта школа мне понравилась намного больше прежней. Все мои одноклассники принадлежали к борющемуся за жизнь классу обездоленных американцев. С ними я не стыдился продуктовых талонов и одежды из секонд-хенда, хотя никто из них не был так же беден, как я. Правда, мне по-прежнему нельзя было приглашать друзей к себе домой, ведь Рос торговал наркотиками, и те люди, что приходили к нему и частенько забредали вместе с ним в нашу кухню, выглядели безобразно. В школе всем дали задание написать доклад о штате Орегон. Когда я сел за свой фанерный стол, то понял, что мне нужно в библиотеку, почитать энциклопедию. Я любил ходить в библиотеке, особенно зимой. Там было тепло, чисто и безопасно. На улице темнело и шел дождь. Я направился к маме, чтобы попросить ее отвезти меня на автомобиле. Подождал перед дверью, прежде чем постучать. И услышал, что она плачет. Не подумав, я окликнул ее и тут же об этом пожалел. Мама зло крикнула из-за двери. «Что?» Я хотел убежать прочь, но все же спросил. «Мама, ты можешь отвезти меня в библиотеку?» «Уходи!» – закричала она. «Оставь меня в покое!» Я ушел к себе, ступая как можно тише, а в своей комнате залез в большой платяной шкаф, послушать радио. Те, кто жил здесь до меня, поставили в нем маленькую скамеечку, и мне это казалось смешным и необычным. Мне нравилось сидеть на ней, закрыв дверцы шкафа, вдыхать запах старого дерева и слушать в темноте радио. Я включил радиоприемник, который бабушка и дедушка подарили мне в прошлый день рождения. Мне повезло. Шла интересная программа ведущего Кейси Кейсима «Топ-40 Америки». Мне нравился его низкий голос. Кейси объявил песню в исполнении Кэта Стивенса, и я начал успокаиваться. Мама любила слушать песни этого певца. Я видел его по телевизору, и хотя у него были длинные волосы и борода, он не казался мне страшным. Слушая радио, я все еще злился на себя. Не стоило просить о чем-то маму, когда она расстроена. Я не должен был беспокоить ее. Сам виноват, что она накричала на меня. Когда она плакала, наступал конец света. И все это из-за меня, думалось мне. Я сидел в темном шкафу, слушал радио и размышлял о том, когда мне можно будет выходить.